Потом туес полн смолы, пеку черного налил, на голову сдынул, идет по городу, два пит. Нет ли лбов золотить, а вот кому лоб золотить? К царскому дворцу подошел, да как вякнет это слово. А нет ли лбов золотить? Царевы семейшки были модницы, они из окон выпихались, выпасть рады. Желам, мы желам лбов золотить, так ты, верно, дорого спросишь. По причине вашей выдающей красоты отремонтируем бесплатно. К вам как зайти-то? Мы сидим замченые, и гостей к себе на канате, на блочку под имам. Вот они зыбочку спустили, тот примостился. Подымай, готово. У графен сил не хватает, мужик толстой, да смолы полпуда. А графена девку да матку кликнул. Троима за канат ухватились, дубинушку запели, затянули капитона. На диван пали, еле дышат. Первой экой тяжелый мужик. Вы откуда ж не будете, мастер? Мы европейских городов. В прошлом годе английскую королеву золотом покрывали. Да к нам за услуги диплом из своих рук и двухтробный мимоносец для доставки на родину. Опять французскому президенту, извините, плешь золотили. А право есть? Капитонка им старую облигацию показывает. Они неграмотно думают диплом. Ага, очень приятно. Эту золот можно посмотреть. Никак нельзя. Сейчас в глазах ослепление и прочее. Во избежание этого случая да камест крашу и полирою глаз не отворять, пока не просохнете, друг на дружку не глядеть и зеркало не шевелить. Царице жалко стало золото на бабку. Маменька-то стара пора-то, уж верни гоже под позолоту. Маменька, ты в позолоту хошь? Ась! Хошь, говорит, вызолотится. Ась! Тьфу, изводом тебе нету. Вон золотых дел мастер явился. Хошь обработат. Но как не хотеть? Ход для за своего умиления к празднику вызолотится. Капитон их посадил всех в ряд. Глазки за шорте. Не моги никого раздреть. Он смолы поваренкой зачерпнул. Да и ну, ту, да другу, да третью. Мастер, что это по золоту на смолу пахнет? Ничего, это заготовка. А сам насмоливает, мажет, на общики водит. У их убоженных уж и волосы в шапочку слились. А он хвалит. Ах, какая прелесть! Ах, какая краса! Те сидят довольнехоньки, только поворачиваются. Дяденька, мне это еще положь маленько на загривок. Капитан поскреб поваренка со дна, потяпал по макушкам. Все! Ну, ваше величие, сияние от вас, вот вы маковки соборны. Сейчас я вас по окнам на солнышке сохнуть разведу. А графен в одно окно посадил, девку в другое, а бабенька на балкончик выпросился. Меня, говорит, на ветерко скорее захватит. Мастеру некогда. Теперь до свидания. О, ревуар! Значит, на солнышке сидите, друг на дружку не глядите, только на публику любуйтесь. Папа домой воротится, вас похвалит, по затылку свой колер наведет. Ему от меня привет и поцелуй.